преодолению препятствий. Эта стадия вовсе не является обязательной, поскольку на пути любящих может и не оказаться никаких преград. Но писатели и поэты посвятили ей бесчисленное множество произведений, в которых подробно и всесторонне описаны похвальные модели поведения обоих полов. Мужчины совершают подвиги, проявляют отвагу, изобретательность и прочие активные качества. Классический женский инструментарий по преимуществу пассивен. Это терпение, верность, стойкость. Цветок ждет, пока пчела до него доберется, и старается лишь не подпустить к себе других пчел, не сломаться под порывами ветра, не увянуть и тому подобное.